Увы, этот первый спектакль был большим разочарованием. Отец предложил нам с бабушкой завести нас в театр по дороге в комиссию. Уходя из дома, он сказал матери: «Постарайся, чтобы был хороший обед. Ты помнишь, что я приведу Денарпуа?» Моя мать не забыла об этом. И уже с вечера Франсуаза пребывала в творческом волнении, счастливая, что может предаться искусству кулинарии, даром которого она, несомненно, обладала, подстрекаемая к тому же мыслью о новом госте, возвещенном ею, и зная, что ей придется готовить по способу, известному ей одной, говядину в желе, так как она придавала исключительное значение органическим свойствам материалов, входивших в состав ее произведений, то сама ходила на рынок, чтобы достать лучшие части вырезки, лучший окорок, лучшие телячьи ножки, подобно Микеланджело, который 8 месяцев провел в горах Каррары, выбирая совершеннейшую глыбу мрамора для памятника Юлию II. Носясь взад и вперед, Франсуаза проявляла такое усердие, что мама, видя ее пылающее лицо, обеспокоилась, как бы наша старая служанка не заболела от переутомления, как создатель гробницы Медичи в каменоломнях Пьетраганты. И уже накануне Франсуаза отправила в булочную запекать то, что называла «невьоркской ветчиной» — розовый мрамор, защищенный оболочкой из хлебного мякиша. Очевидно, считая язык менее богатым, чем он есть, и не доверяя собственным ушам, она, когда при ней в первый раз заговорили о йоркской ветчине, решила, что ослышалась, что в словаре не может быть заодно и Йорка, и Нью-Йорка, ибо это невероятно расточительно, и что, наверное, хотели произнести уже известное ей название. И с тех пор слово «Йорк» в ее представлении, слышала ли она его или читала где-нибудь в объявлении, предшествовал слог «Нью», который она произносила «Нев». И она с полным убеждением говорила своей судомойке: «Сходите за ветчиной Колида. Барыня наказывала мне, чтобы ветчина была невьоркская». И если в этот день Франсуаза была исполнена пламенной уверенности великого Творца, моим жребием была жестокая тревога искателя. Конечно, до того, как я услышал «Берма», я испытывал удовольствие. Удовольствие я чувствовал в маленьком сквере перед театром, оголенные каштаны которого должны были через 2 часа зажечься металлическими отблесками, в тот миг, когда газовые рожки осветят контуры их ветвей, и тогда, когда мы проходили мимо контролеров, выбор которых, карьера, судьба, зависели от великой артистки, безраздельно властвовавшей в этом театре, где незаметно сменялись призрачные, совершенно номинальные директора. Контролеры эти взяли наши билеты, не глядя на нас, озабоченные мыслью, в точности ли переданы новым служащим все предписания госпожи Берма, хорошо ли известно, что клака никогда не должна аплодировать ей, что окна должны быть открыты, пока она не на сцене, и что каждая дверь должна быть закрыта после ее выхода, что рядом с ней незаметно должен быть поставлен сосуд с теплой водой, чтобы не давать скопляться пыли. И в самом деле, через какую-нибудь минуту ее карета, запряженная парой лошадей с длинными гривами, должна была остановиться перед театром, и она должна была выйти из нее, закутанная в меха и кисло отвечающая на поклоны, послать одну из своих горничных узнать, оставлены ли места на авансцене для ее друзей, осведомиться о температуре залы, о публике лож, о том, как одеты капельдинерши, ибо театр и публика были для нее как бы вторым одеянием, более внешним, являясь средой, предназначенной к тому, чтобы служить проводником ее таланта. Счастлив был я еще и в самом зале. С тех пор, как я знал, что вопреки картинам, которые с давних пор рисовало мое детское воображение, для всех существует только одна сцена. Я думал, что в театре другие зрители мешают видеть, как всегда бывает в толпе. Однако я убедился, что, напротив, благодаря особому расположению, являвшемуся словно символом восприятия, каждый чувствует себя центром театра. Тут я понял, почему Франсуаза, которую однажды отпустили в театр посмотреть мелодраму, уверяла, что ее место на галерее 3-го яруса. Было самое лучшее, и почему ей казалось, что она сидела совсем недалеко и даже была напугана таинственной и полной жизни близостью занавеса. Мое удовольствие еще увеличилось, когда за этим опущенным занавесом мне начали слышаться смутные шумы, напоминавшие тот шорох, что возникает под скорлупой яйца, когда цыпленок готов вылупиться. Вскоре они усилились, и вдруг стало несомненно, что они относятся к нам. После того, как из этого мира, недоступного нашего взгляду, невидящему нас, властно донесся троекратный стук, не менее потрясающий, чем знаки, поданные с планеты Марс. А когда занавес поднялся и на сцене появились письменный стол и камин, впрочем, довольно обыкновенные на вид, показывая, что лица, которые сейчас выйдут, не декламирующие актеры, каких я видел на одном вечере, но люди, собирающиеся у себя дома прожить один из дней своей жизни, в которую я проникну, как вор, незамеченный ими. Мое удовольствие все продолжалось. Оно было прервано короткой тревогой. Как раз в ту минуту, когда я настроился, ожидая начала пьесы, на сцену вышли двое мужчин, очень рассерженных, ибо они говорили настолько громко, что в этом зале, где было больше тысячи человек, слышно было каждое их слово. Тогда как даже в маленьком кафе приходится спрашивать гарсона, что говорят какие-нибудь два повздоривших субъекта. Но в ту же минуту, удивленный, что публика безропотно слушает их, захваченная всеобщим молчанием, на поверхности которого то тут, то там начинал плескаться смешок, я понял, что эти нахалы — актеры, и что маленькая пьеса для так называемого поднятия занавеса началась. За ней последовал антракт, такой длинный, что зрители, вернувшись на свои места, начали выражать нетерпение, стучать ногами. Меня это испугало, ибо подобно тому, как, читая в отчете о судебном процессе, что какой-нибудь благородный человек, презрев свою собственную выгоду, собирается дать показания в пользу невиновного, я всегда опасался, что с ним не будут достаточно милы, что ему не выразят должной благодарности, что его не вознаградят с избытком и что, возмущенный, он станет на сторону обвинителей. Так и теперь, отождествляя в этом смысле гений и добродетель, я опасался, как бы Берма, раздосадованная дурными манерами плохо воспитанной публики, среди которой, напротив, мне так хотелось увидеть каких-нибудь знаменитостей, чье суждение было бы для нее дорого, не выразила ей своего недовольства и презрения плохой игрой. И я с мольбой смотрел на этих топочущих животных, готовых в своей ярости разрушить то хрупкое, драгоценное впечатление, которого я искал. Наконец, последние минуты удовольствия я пережил во время первых сцен Федры. Сама Федра не появляется в этих первых сценах второго акта. Но все же, как только занавес поднялся и вслед затем раздвинулся другой занавес, из красного бархата, разделявший сцену пополам во всех пьесах, где играла знаменитость, из глубины показалась актриса, которая лицом и голосом, судя по тому, что я слышал о Берма, напоминала ее. Очевидно, изменили распределение ролей. Весь труд, который я положил на то, чтобы изучить роль жены Тезея, пропадал зря. Но вот другая актриса подала первую реплику. Я, очевидно, ошибся, приняв ту, первую, за Берма, потому что вторая еще больше напоминала ее, в особенности дикцией. К тому же обе они, приподнимая свои прекрасные пеплумы, сопровождали игру жестами, полными благородства, которые были мне отчетливо видны и связь которых с текстом была мне понятна. И продуманными интонациями, порою страстными, порою ироническими, открывавшими мне смысл какого-нибудь стиха, который и дома я читал, не обращая внимания на то, что он означает. Но вдруг в просвете, образованном двумя половинками красного занавеса святилища, появилась, словно в раме, женщина. И я сразу же понял, что две актрисы, которыми я несколько минут восхищался, не имеют ничего общего с той, которую я пришел слушать. Понял по тому страху, гораздо более напряженному, чем тот, что могла испытывать сама Берма, опасаясь, как бы ей не помешали, открыв окно, как бы не заглушили звука ее слов шуршанием программы, как бы не потревожили ее аплодируя другим актрисам и недостаточно аплодируя ей. Я это понял по тому чувству, еще более интенсивному, чем у самой Берма, с которым, начиная с этой минуты, я стал смотреть на зал, на публику, на актеров, на пьесу и на собственное тело, видя во всем этом только акустическую среду, имеющую смысл лишь в той мере, в какой она была благоприятна интонациям ее голоса. Но в ту же минуту кончилось все мое удовольствие. Как я не устремлялся к ней слухом, зрением, сознанием, стараясь не упустить ни одной крупицы из того, чем я должен был бы восхищаться в ней, мне ничего не удавалось уловить. В ее дикции и в ее игре я даже не мог отыскать тех осмысленных интонаций, красивых жестов, которые замечал в игре двух других актрис. Я слушал ее так, словно читал Федру, или словно сама Федра говорила в эту минуту все то, что я слышал, и словно талант Берма не вносил ничего нового. Я хотел бы надолго задержать, остановить каждую из интонаций артистки, каждое из выражений, сменявшихся на ее лице, чтобы углубить их, пытаясь открыть то прекрасное, что было в них заключено. По крайней мере, собрав все мое внимание и настроившись воспринять тот или иной стих, я старался не потерять ни одного слова, ни одной из тех секунд, в течение которых оно произносилось, не потерять ни одного жеста и силой напряженного внимания проникнуть в него так глубоко, как если бы в моем распоряжении были целые часы. Но как мимолетно было все это! Едва коснувшись слуха, звук уже сменялся другим. Во время той сцены, когда Берма, приподняв руку до уровня лица, тонущего в зеленых лучах искусственного света, застывает на миг на фоне декорации, изображающей море, зал разразился аплодисментами. Но актриса стояла уже на другом месте, и картина, в которую я хотел бы вникнуть, уже не существовала. Я сказал бабушке, что мне плохо видно, она дала мне бинокль. Но когда веришь в реальность вещи, впечатление, полученное от нее искусственным путем, не вполне заменяет нам ее близость. Я подумал, что я уже вижу не Берма, но ее изображение в увеличительном стекле. Я отложил бинокль, но, может быть, образ, воспринятый моим глазом и уменьшенный расстоянием, был не более точен, который же из этих двух образов был настоящий. Что же касается признания Ипполиту, то я очень надеялся на это место, где, судя по неожиданности значений, на которые другие актрисы открывали мне глаза в репликах менее замечательных, она должна была найти интонации гораздо более поразительные, чем те, которые я старался представить себе, читая Федру у себя дома. Но она не достигла даже и тех, которые нашли бы Энона или Арисия. Она сгладила однообразием мелопеи весь этот монолог, где друг с другом слились антитезы, как-никак настолько отчетливые, что сколько-нибудь вдумчивая артистка, даже, пожалуй, воспитанник лицея, не оставили бы их незамеченными. Кроме того, она произнесла его так быстро, что только тогда, когда она дошла до последнего стиха, я отдал себе отчет в нарочитом однообразии, которое она придала первым стихам. Наконец я отдался первому порыву восхищения. Он был вызван неистовыми аплодисментами зрителей. Я принял в них участие, стараясь продолжить их, чтобы Берма из чувства благодарности решила превзойти себя и чтобы я мог быть уверен, что слышал ее в один из лучших ее дней. Любопытно, впрочем, что момент, когда публика дала волю своему восхищению, был, как я узнал потом, одним из прекраснейших достижений Берма. Есть, по-видимому, трансцендентные реальности, от которых исходят лучи, и толпа чувствует их. Так, например, когда совершается историческое событие, когда армия подвергается опасности на границе или одерживает победу. Те довольно смутные известия, которые мы получаем и которые мало говорят культурному человеку, вызывают в толпе волнение, которое удивляет его, и в котором, узнав от осведомленных людей о действительном положении на фронте, он видит ту прозреваемую народом ауру, что окружает великие события и может быть видна за сотни километров. О победе узнаешь или задним числом, когда война кончилась, или сразу же, видя радость консьержа. О гениальной черте в игре Берма мы узнаем из критики неделю спустя после того, как слушали ее, или сразу по восторгу публики. Но так как к этому непосредственному пониманию толпы примешиваются еще сотни совершенно ошибочных оценок, то аплодисменты чаще всего раздавались не кстати, не считая того, что они возбуждались механически силою предшествовавших аплодисментов, подобно тому, как во время бури волнения на море, взбудораженным ветром, продолжает расти, даже если ветер больше не усиливается. Во всяком случае, по мере того, как я все больше аплодировал, мне казалось, что Берма лучше играет. «По крайней мере», — говорила женщина, сидевшая рядом со мной, довольно простая на вид. «Уж она себя не жалеет. Ей верно больно, так она надрывается. Она бегает, что ни говори. Это игра». И радуясь такому определению превосходства Берма, хоть и сознавая, что оно объясняет его не лучше, чем объясняла красоту Джоконды или Персея Бенвенутто, восклицание крестьянина: «А ведь хорошо! Все из золота! Да из какого? И какая работа!» Я упивался этим грубым вином восторга толпы. Тем не менее, когда занавес опустился, я почувствовал разочарование от того, что это удовольствие, которого я так жаждал, оказалось меньше, чем я думал. Но вместе с тем и стремление продолжить его и, покинув зал, не расставаться навсегда с этой театральной жизнью, которая в течение нескольких часов была моей, и разлука с которой была бы для меня словно изгнание, если бы сразу по возвращении домой я не надеялся слышать там о Берма от ее поклонника, которому был обязан разрешением пойти на Федру, господина де Нарпоа. Отец представил меня ему перед обедом, позвав для этого в свой кабинет. Когда я вошел, посол встал, протянул мне руку, наклонился ко мне и остановил на мне пристальный голубой взгляд. Так как иностранцы, которых знакомили с ним в то время, когда он за границей представлял Францию, были все, вплоть до певцов, пользовавшихся известностью, лица более или менее замечательные, и так как он знал, что потом, когда в Париже или Петербурге будут называть их имена, он сможет сказать, что прекрасно помнит вечер, проведенный с ними в Мюнхене или Софии. Он привык всегда выражать им удовольствие, доставляемое знакомством с ними. Но кроме того, уверенный, что соприкасаясь с замечательными личностями, которые оказываются проездом в той или иной столице, и сталкиваясь с обычаями народа, живущего там, можно и в области истории и географии, и национальных нравов, и умственного движения Европы приобрести знания более глубокие, которых не дает книга. Он при каждом новом знакомстве вооружался всей проницательностью наблюдателя, чтобы сразу же определить, с кем имеет дело. Правительство давно уже не поручало ему постов за границей. Но как только ему представляли кого-нибудь, глаза его, которым словно неизвестно было об его отставке, предавались плодотворным наблюдениям. Между тем, как он сам всей своей манерой держаться старался показать, что имя незнакомца ему не чуждо. Поэтому, разговаривая со мною, благосклонно и важно, как человек, знающий цену своему обширному опыту, он не переставал рассматривать меня с пытливой любознательностью и ради своей же пользы, как если бы я был чужеземное обыкновение, памятник, полный поучительности или звезда, совершающая турне. И в его отношении ко мне сказывалась таким образом величавая приветливость мудрого ментора и настойчивая любознательность юного Анахарсиса. Он ничего не предложил мне написать для «Ревью де Демо», но задал мне ряд вопросов о моем образе жизни и занятиях, о моих вкусах, про которые со мной впервые говорили так, как будто разумно было следовать им, между тем, как я до сих пор думал, что мой долг им противиться. Так как они влекли меня к литературе, то он не старался отвлечь меня от нее. Напротив, он говорил о ней почтительно, как об уважаемой и очаровательной особе, избранный круг которой в Риме или Дрездене оставил в нас лучшие воспоминания, возбуждая сожаление о том, что условия нашей жизни позволяют нам лишь так редко встречаться. Казалось, те прекрасные мгновения, которые она подарит мне, более счастливому и более свободному, возбуждают в нем зависть, а вместе с тем и улыбку почти что игривую. но самые выражения, которыми он пользовался, показывали мне, что литература слишком уж не соответствует тому представлению, которое я составил себе в Комбре. И я понял, что был вдвойне прав, отказавшись от нее. До сих пор я отдавал себе отчет только в том, что лишен литературного дарования. Теперь же господин де Нарпуа отнимал у меня и охоту писать. Я пытался высказать ему то, о чем мечтал. Меня, дрожавшего от волнения, смущала мысль, что не все мои слова могут быть самым искренним соответствием тем чувствам, которые я никогда еще не пытался формулировать себе. Иначе говоря, в словах моих не было никакой ясности. Может быть, по профессиональной привычке, может быть, благодаря спокойствию, присущему всякому значительному лицу, советов которого мы просим и которое предоставляет собеседнику волноваться, напрягать все силы, прилагать все усердие, зная, что нити разговора в его руках, а может быть для того, чтобы выставить в выгодном свете форму своей головы, греческую, по его мнению, несмотря на большие бакенбарды. Господин де Нарпуа, когда ему что-нибудь излагали, хранил полнейшую неподвижность лица. Как будто ваша речь была обращена к глухому античному бюсту, где-нибудь в глиптотеке. И вдруг раздавался, подобно удару молотка на аукционе или дельфийскому оракулу, голос посла, который отвечал вам, поражая тем сильнее, что по его лицу совершенно нельзя было угадать ни характера впечатления, которое вы на него произвели, ни суждения, которое он собирался высказать. «Как раз», — сказал он мне вдруг, словно приговор был произнесен, и кладя конец вздору, который я молол под неподвижным взглядом его глаз, ни на минуту не оставлявших меня. Мне вспоминается сын одного из моих друзей, который, с необходимыми оговорками, совсем вроде вас, и, говоря об одинаковости наших наклонностей, он принял такой же успокоительный тон, как будто это были наклонности к ревматизму, и как будто он хотел показать мне, что от этого не умирают. Он предпочел оставить Арсейскую набережную, где, однако, все пути были ему открыты, благодаря его отцу, и принялся писать, не заботясь о том, что будут говорить. Право, ему не в чем раскаиваться. Он издал 2 года тому назад. Он, разумеется, много старше вас. Труд, в котором рассматривается чувство бесконечности на западном берегу озера Виктория-Нианца, а в этом году работу менее значительную, но написанную легким, а порой и острым пером. Оружье с репетицией в болгарской армии. Сочинение, благодаря которым он не имеет себе равных. Он прошел уже немалый путь. Он не из тех, кто останавливается на полдороги. И я знаю, что хотя его кандидатура и не имелась в виду, но в Академии моральных наук его имя упоминалось в разговоре 2-3 в очень лестном для него смысле. В общем, если нельзя еще сказать, что он достиг вершины величия, то он властно завоевал себе очень неплохое положение и успех, не всегда достающийся на долю одним лишь проныром, вздорщиком, бахвалом, которые почти всегда являются и дельцами. Успех вознаградил его усилия. Мой отец, решив уже, что через несколько лет я буду академиком, чувствовал удовлетворение, достигшее апогея, когда после минуты нерешительности, в течение которой он, казалось, взвешивал последствия своего поступка, господин де Нарпуа сказал мне, протянув свою визитную карточку: «Навестите его от моего имени, он вам может дать полезные советы». Вызывая во мне этими словами волнение, столь же мучительное, как если бы он возвестил мне, что завтра же я в качестве юнги должен отправиться в плаванье на парусном судне. Моя тетка Леония завещала мне множество вещей, большое количество весьма неудобной мебели, а также и почти весь свой наличный капитал, таким образом проявив после смерти привязанность ко мне, о которой я вовсе и не подозревал при ее жизни. Мой отец, который должен был управлять этим состоянием до моего совершеннолетия, спросил совета господина де Нарпуа, как поместить часть этого капитала. Посол порекомендовал бумаги, приносящие небольшой доход, которые считал особенно солидными, а именно английские гарантированные и русскую 4-процентную ренту. «С этими первоклассными бумагами, — сказал господин де Нарпуа, — во всяком случае вы всегда уверены, что капитал не обесценится, хотя проценты и не очень высоки. Что касается остального, то отец сказал ему в общих чертах, что он купил. На лице господина де Нерпуа появилась едва заметная улыбка, одобрение. Как и для всякого капиталиста, богатство было для него вещью, достойной зависти. Но он считал более изысканным, если дело шло о чем-либо состоянии, выражать свое участие почти совершенно незаметно. С другой стороны, так как сам он был страшно богат, то он считал правилом хорошего тона делать вид, будто чужие доходы, хотя бы не столь крупные, кажутся ему значительными. Причем, однако, возвращаясь к мысли о превосходстве собственного состояния, он чувствовал себя отрадно и уютно. Зато он не поколебался поздравить моего отца с содержанием его портфеля, в котором, по его словам, был виден вкус очень уверенный, очень изысканный, очень тонкий. Можно было подумать, что соотношение биржевых ценностей друг с другом и даже самим этим ценностям как таковым он приписывает нечто вроде эстетической значимости. По поводу одной из них, довольно новой и малоизвестной, о которой мой отец заговорил с ним, господин де Нерпуа, словно человек, читавший книги, которые, как вы думали, знакомы только вам, сказал: «Как же, одно время я следил за ее котировкой, которая меня занимала. Она была интересна». С улыбкой, подвластной прошлому, словно подписчик журнала, урывками прочитавший последний напечатанный в нем роман. «Я не решился бы отсоветовать вам подписаться на выпуск, который появится в ближайшее время. Он имеет свои прелести, так как бумаги продаются по заманчивым ценам». Уже не помня с полной точностью названий некоторых старых бумаг, так как их легко было спутать с названиями однородных же акций, отец выдвинул ящики и показал послу самые бумаги. «Меня очаровал их вид. Они были украшены шпицами соборов и аллегорическими изображениями, как иные из числа тех старых романтических изданий, которые я перелистывал в былое время. Во всем, что относится к одной и той же эпохе, есть сходство. Художники, которые иллюстрируют современные им поэмы, те же, что работают в кредитных обществах. И ничто так не напоминает отдельных выпусков «Собора Парижской Богоматери» и произведения Жерара де Нарваля в том виде, как они были выставлены в витрине бакалейной лавки в Комбре. Как какая-нибудь именная акция водной компании в прямоугольной рамке с узорами из цветов, которую поддерживают речные божества. Мой умственный склад вызывал со стороны отца пренебрежение, которое, однако, настолько смягчалось нежностью, что, в общем, он относился с безусловным снисхождением ко всему, что я делал. Поэтому он не призадумался послать меня за небольшим стихотворением в прозе, которое я когда-то написал в Комбре, вернувшись с прогулки. Я писал его в восторженном состоянии, которое, казалось мне, должно сообщиться и тем, кто будет его читать. Но оно, по-видимому, не подействовало на господина де Нерпуа, потому что, возвращая стихотворение, он не сказал мне ни слова. Мать, всегда исполненная уважения к занятиям отца, робко пришла спросить, можно ли подавать. Она опасалась прерывать разговор, в котором ей не пристало бы принимать участие. И действительно, мой отец каждую минуту напоминал маркизу о каком-нибудь полезном мероприятии, которое они решили поддерживать на ближайшем заседании комиссии. И при этом он принимал особенный тон, каким разговаривают между собой в посторонней обстановке, точно два школьника, два сослуживца, которых благодаря профессиональным привычкам сближают общие воспоминания, недоступные для прочих и требующие извинений, когда собеседники касаются их. Но полная независимость мускулов лица, которой достиг господин де Нерпуа, позволяла ему слушать с таким видом, будто он не слышит. Отец в конце концов приходил в замешательство. «Я предполагал узнать мнение комиссии», — говорил он господину де Нерпуа после долгого вступления. Тогда с уст аристократического виртуоза, хранившего неподвижность музыканта, который ждет, когда ему вступать, слетало словно продолжение начатой фразы в таком же темпе и тем же тоном, но окрашенное другим тембром. «Которую вы, разумеется, не затруднитесь созвать, тем более, что члены ее вас лично знают и легки на подъем. Само по себе такое заключение было, конечно, не особенно необыкновенно. Но предшествовавшая неподвижность придавала ему кристальную отчетливость, почти лукавую неожиданность тех фраз, которыми в концертах Моцарта рояль, пока что молчавший, в нужный момент отвечает звуку виолончели. «Ну, остался ли ты доволен спектаклем?» — спросил меня, когда мы проходили в столовую отец, давая мне случай блеснуть и думая, что мой восторг возвысит меня в мнении господина де Нерпоа. «Он сегодня слушал Берма, помните, мы с вами говорили?» Обратился он к дипломату таким тоном, как будто намекал, таинственно и нарочито, словно что-то припоминая, на заседании комиссии. «Вы, наверное, были в восхищении, в особенности, если слушали ее в первый раз. Ваш отец опасался последствий, которые может иметь для вас маленькое отступление от вашего образа жизни. Ведь вы, кажется, слабого здоровья и не очень выносливы. Но я успокоил его. Театры сейчас не то, чем они были всего лет 20 тому назад. Вы сидите почти что с комфортом. Зал вентилируется, хотя нам еще многого не достает, чтобы догнать Германию и Англию, от которых мы страшно отстали и в этом отношении, как и во многих других. Я не видел госпожи Берма Федре, но я слышал, что она прекрасна в этой роли. И вы, конечно, были в восторге. Господин де Нерпоа был в 1000 раз умнее меня, и ему должна была быть известна та правда, которую я не сумел открыть в игре Берма. Он должен был объяснить мне ее. Отвечая на его вопрос, я хотел попросить его сказать мне, в чем выражается эта правда. И мое желание видеть эту актрису получило бы таким образом обоснование. В моем распоряжении был какой-нибудь миг, надо было воспользоваться им и расспросить о существенном. Но что было существенно? Сосредоточив все мое внимание на полученных впечатлениях, столь смутных и вовсе не думая заслужить одобрение господина де Нерпоа, но надеясь добиться от него желанной правды, я не пытался заменить недостающие мне слова заранее готовыми выражениями. Я запинался, а под конец, чтобы заставить его объяснить мне, чем замечательна Берма, я признался ему в своем разочаровании. «Но как же?» — воскликнул отец, недовольный тем, что, признаваясь в своем непонимании, я могу произвести неприятное впечатление на господина де Нерпоа. «Как ты можешь говорить, что не получил удовольствия? Твоя бабушка рассказывала нам, что ты не пропустил ни одного слова Берма, что ты глядел во все глаза, что во всем театре ты один так смотрел». «Ну да, я старался слушать как можно лучше, чтобы узнать, что в ней такого особенного. Конечно, она очень хороша». «Если она очень хороша, то чего ж тебе еще?» «Свойства, безусловно, содействующие успеху госпожи Берма», обратился господин де Нерпоа к моей матери, стараясь втянуть ее в круг разговора и добросовестно исполняя долг вежливости в отношении хозяйки дома. «Это безукоризненный вкус, который сказывается у нее в выборе ролей и благодаря которому она всегда имеет настоящий и заслуженный успех. Она редко играет в посредственных пьесах. Смотрите, вот она взялась за роль Федры. И этот вкус виден и в туалетах, и в игре. Хоть она совершила целый ряд очень удачных турне в Англии и Америке, на нее не повлияла вульгарность. Не скажу Джона Буля, что было бы несправедливо, по крайней мере, по отношению к Англии времени Виктории. Но дядюшки Сэма, слишком ярких красок, громких воплей, никогда. И потом, этот поразительный голос, которым она владеет с таким совершенством, что хочется сравнить ее с певицей. Интерес, который возбуждала во мне игра Берма, продолжал усиливаться и после того, как кончился спектакль, потому что его больше не стесняли грани действительности. Но я чувствовал потребность найти ему объяснение. Кроме того, пока была на сцене Берма, он был направлен решительно на все то, что воспринималось моим зрением и слухом. Как нераздельное в своей жизненной целостности, он ничего не различил и не разграничил. Поэтому для него было счастьем, когда в этих похвалах простоте и вкусу артистки открылось понятное объяснение. Он впитывал эти похвалы, поглощал их, хватаясь за них, как оптимизм опьянявшего человека хватается за поступки соседа, в которых он видит повод для умиления. «Это правда», — говорил я себе. «Какой прекрасный голос! И ничего крикливого! Какая простота в костюмах! И как умно, что она выбрала Федру! Нет, я не разочарован». Появилась холодная говядина с морковью, уложенная рукою Микеланджело нашей кухни на огромные кристаллы желе, которые напоминали глыбы прозрачного кварца.